Глава 37. Тот неловкий момент, когда муж застает тебя за чем-то, чем тебе, по его мнению, заниматься не следовало бы. В моем случае – зомбировать зомби. Понимая, что еще немного и увязну в расплавленном олове глаз ледяного, которые уже вовсю метали грома и молнии, я отряхнула головой и на выдохе протараторила. «Я все объясню. Только не мог бы ты сначала...» Кашлянула, отступая от опасно приблизившейся ко мне морды лица зверомага. «Стать человеком, а то я чувствую себя немного не в своей тарелке. Не хотелось бы быть случайно или не случайно им раздавленной». В ответ на мою просьбу дракон выразительно фыркнул, обдав меня студеным холодом. Я пошатнулась, когда земля дрогнула снова. Это в нескольких метрах от нас приземлилась еще одна чешуйчатая туша. Неопознанный мною зверь сложил черные, как смоль, крылья, и его окутала густая дымка. Точно такая же сокрыла моего Тальдена. Я тактично отвернулась и даже глаза прикрыла, чтобы не думали, что всякие любопытные девицы за ними подглядывают. А вскоре снова их распахнуло, едва не зашипев от боли, когда в мой локоть раскаленными тисками вонзились пальцы мужа. Обернувшись, слеснула взглядом со скальда человеком. Честно говоря, в тот момент я затруднялась ответить, который из двух Гархельдов вызывал большие опасения и заставлял подрагивать коленки. «Ты что, Тагр, побери, творишь?» — совсем по-звериному прорычал его гневность. «Какого Тагра здесь делаешь?» Меня яростно притянули к себе, едва не расплющив о доспехи, в которых отражались всполохи огня. Не вывернуться, не выдохнуть. Только осталось, что чистосердечно во всем сознаться. «Мы тут это... зомби собираем». «Зомби собираете?» Почти ласково переспросил Скальда, и я поняла, что в любом случае долго не проживу. Не убьет Тагры, перевоплощенные или богиня, и это за них с превеликим удовольствием сделает Герхельд. Вот прямо сейчас и сделает, чтобы в будущем никто, не дай ясноликое, не лишил его этой возможности. Наверное, только присутствие других хранителей, принимавших человеческое обличие, и удержало ледяного от кровопускания, ее же пролитие и душевыбивание. Хоть Скальды, по глазам видела, все это уже проделал со мной, и не раз, мысленно. Тальдены обступили нас плотным кольцом, отрезая от картины сражения. Из полумрака, разрываемого теперь уже редкими вспышками драконьего пламени, я выхватывала хмурые взгляды, замечала где-то мрачные, а где-то усталые лица. И среди них знакомая Хильдебальда. Значит, он один из 12. Последняя мысль привела в чувство, помогла выйти из ступора. Отразив ледяной с проблесками пламенной ярости взгляд мужа, я рассказала Тальденам о своей задумке. И пока говорила, торопливо, сбивчиво, потому что боялась, что вот-вот прервут, остановят, заставят умолкнуть, видела, как напрягаются желваки на лице у Герхельда, а мой локоть не имеет под твердыми пальцами благоверного. «Мы уже собрали 10, осталось поймать еще 2, и у Мельвизин не останется шансов». На такой мажорной ноте я закончила свое выступление – но вместо громких оваций меня ждали недоверие во взглядах, скептические усмешки и пронзительный холод в глазах любимого. «Это ненадежно», — скрежетнул зубами ледяной маг, сдерживаясь из последних сил, чтобы банально на меня не наорать. «Ну да, надежнее умереть самому и еще 11 тальденов утащить за собой в вечность. Как поживаете, ваша светлость?» Нервничая и заводясь, от того, что все усилия могут казаться напрасными из-за кучки драконов-упрямцев, повернулась я к Хильдебальду. «Привет вам от вашей невесты. Вы, смотрю, тоже среди смертников. А с Риэлой поделиться своими планами? Пусть бы заранее готовилась вас оплакивать. Но, полагаю, что не сказали, не отважились. А она ждет вас, живого». Все как-то разом перестали усмехаться. И даже Скальда больше не испытывал на прочность моей кости. «Отпустил». И я, тряхнув с облегчением рукой, возвысила голос. «Вот вам, патриоты и добровольцы, готовы служить во благо Адольфивы и мира во всем мире. Правда, мальчики?» – обернулась к своей экзотической свите. «Такой нет ни у одной императрицы». На мое к ним обращение зомби ответили каким-то бессвязным мычанием. «Это значит, они готовы», – перевела я зомбомычание и обезоруживающе, по крайней мере, очень старалась, улыбнулась Скальде. Но он что-то не спешил, обезоруживаться. Наоборот, точно промороженный дикобраз ощерился ледяными колючками, после чего полоснул меня взглядом, как самый настоящий самурайской катаной. «Ты согласен?» Тихо, с надеждой. «Нет», — холодный жесткий ответ. «Я не стану рисковать целым миром только потому, что...» «Твоя Ари не хочет тебя терять?» — взглянула ледяному в глаза. «Там, на озере, в Айлурских звездах, когда брал в жены, ты клялся, что будешь со мной всегда, что будешь оберегать меня и никогда не бросишь. А до этого еще обещал ребенка. И где все твои клятвы и обещания? Вообще-то я привыкла, что мужчина держит слово. А что касается вас, — окинула взглядом ледяных и огненных, — вам что, совершенно нет дела до чувств ваших близких? Хильдебальд, Ариэла столько выстрадала, а ты хочешь заставить ее еще больше страдать? Защищать Адальфиву мой долг хранителя, — завел уже осточертевшую мне песню огненный маг. Ваш долг — быть не только отважными, но и разумными, хитрыми. Я ведь не предлагаю вам отступить, спасая свои жизни. Я предлагаю уничтожить Мельвезейн, обратив против нее ее же силу. Вы предлагаете положиться на кучку мертвецов и одного единственного мага, мрачно уточнил дракон, что стоял справа от Хильдебальда. Мага, который ни за что бы не согласился на этот план, будь он не уверен в своих силах, неожиданно вмешался в наш спор Эрл Махрет. И пусть лицо у некроманта было белее мела, как у настоящего покойника, о которых уже столько было переговорено, держался он с достоинством, широко расправив плечи и вскинув голову. Глаза его по-прежнему горели ярко, мистическим, потусторонним пламенем. На фоне неестественно бледной кожи это смотрелось слегка жутковато. «А если увидите, что слабею, в любой момент сможете занять место мертвых колдунов». Тальдены принялись негромко переговариваться. Я затаила дыхание. Выдохнула, только когда один из них, чернобородый бугай-маг, выступил вперед и сказал: «Мы все время будем рядом, и если потребуется, пожертвуем собой без колебаний». Скальда ничего не оставалось, кроме как принять решение своих собратьев. «Мы к этому еще вернемся», — подавшись ко мне, прорычал ледяной, сейчас больше смахивавший на огненного, после чего зыркнул на Снежка с такой яростью, что тот поспешил закрыть морду лапами, а потом еще и затерялся среди моей маленькой личной зомби-армии. «Держись за мной!» – скомандовал Скальде и вместе с остальными тальданами бросился вверх по ступеням лестницы, что вела к распахнутым дверям храма древних. Мельвезей нас ждала и как будто приглашала составить ей компанию. Я едва не прозевала момент, когда тальданы подтащили к некроманту еще двух покойников, рычащих, вырывающихся, озлобленных. Быть может, при жизни они и были всемогущими, но после смерти явно стали сдавать позиции, уступали живым по силе, брали разве что количеством. Оставалось уповать, что я поставила на верную лошадку, читая зомби-магов, а не на полудохлую клячу, и мы все-таки доскачем до победного финала». На не первой свежести лбах, точно индийский третий глаз, замерцал некроманский знак, и мертвые послушно последовали за живыми. То, что Мельвезейн гостеприимно распахнула перед нами двери своего укрытия, заставляло нервничать. Я никак не могла унять дрожь, коловшую кожу острыми иглами, и подсознательно ждала от ее темности коварного выпада. Мы все ждали, а потому двигались осторожно, не спеша теряться в ощерившемся тьмою проходе. Послушная приказу ледяного, чтобы не думал, что его Ари только и умеет, что показывать характер, я старалась не отставать от Скальды. Понимала, что все от себя зависящее уже сделала, и теперь только мешаюсь у магов под ногами. Но не возвращаться же одной обратно. Меня за первым же поворотом какая-нибудь тварь прикончит. Вместо того, чтобы сосредоточиться на врагах, спешивших к нам чуть ли не с распростертыми объятиями, Скальда постоянно оглядывался назад, проверяя, не потерялась ли где его Ари. «Не волнуйся за меня, со мной ведь рядом Кьерт». Муж ничего не ответил, но метнувшийся в нас со Снежком пламенно-ледяной взгляд ясно дал понять, что именно его великолепие думает обо мне и моем защитнике, и что он с нами обоими сделает сразу после того, как разберется с древней выдрой. Уже почти достигнув вершины лестницы, я едва не покатилась вниз, когда мне под ноги, истошно визжа, из темного зева капища выскочил Тагр. Спасибо Скальда, схватившему меня за руку и одним рывком притянувшему к себе. А мелкий пакостник оказался пронзен мечом следовавшего за мной мага. «Не волноваться?» В голосе Ледяного что-то потрескивало, как будто разгорался костер или целое кострище. И сам он тоже разгорался и распалялся, способный испепелить меня одним только взглядом. «Ты на моем месте поступил бы точно так же», — пропустила через себя эмоции Скальды, старицы, отзеркалив их обратно. «На твоем месте, Аня, я бы послушно сидел там, где мне было велено сидеть». Еще одно молниеносное движение, настолько стремительное, что мрачные краски битвы растеклись по холсту окружающей нас действительности. И вот я уже за спиной Ледяного, а он яростно отражает атаку перевоплощенного и скидывает того в клубы ядовитого тумана. «Ты, кажется, перепутал меня с Фьярой», — внесла я свою лепту в наше правое дело и отправила следом за зомби клыкастую мелочь. «Или с любой другой адальфьевской девушкой, но к этому мы еще вернемся». «Обязательно вернемся», – мрачно пообещал Ледяной. Загораживая меня собой, первым вошел в храм. А там, на каменном возвышении, словно на троне, восседала древняя стерва собственной персоной, такая же роковая красавица, какой была Леоэла. Мельвезейн сидела, закинув ногу на ногу, и, поигрывая лениво туфелькой, так и норовевшей соскользнуть с изящной ступни, со скучающим видом сверху вниз взирала на непрошенных гостей. Тьма клубилась вокруг отверженной, сползала с подола ее роскошного наряда, бесчисленными лентами оплетала колонну-постамент и смертоносными побегами велась по стенам, заставляя искриться и шипеть пламя над древками факелов. Бросалась воинам под ноги и, стягиваясь вокруг них, как фигурки домино, опрокидывала назничь. Мельвезейн при этом демонстративно зевала, прикрывая рот унизанными перстнями пальцами. Вздыхала выразительно, глаза закатывала. Словом, из кожи вон лезла, пытаясь показать, что мы ее уже утомили. И вообще, ей с нами неинтересно. А жалкие потуги смертных не вызывают ничего, кроме презрения и смеха. Я даже оглядеться не успела, как все вокруг закрутилось, завертелось. Повинуясь приказу древней, из глубин храма показались ее верные слуги-демоны. Их было слишком много. Слишком много на каждого воина и дракона. Но храбрые защитники Адальфивы не испугались, бесстрашно сцепились с пробужденными королевой тварями. Меня же? Меня как будто не замечали. Я жалась у стены, в полумраке, имея все шансы слиться с холодной кладкой. Пару раз к нам бросались тагры, но Снежок решительно с ними расправлялся. Было видно, он сдерживается с последних сил, отчаянно рвется в гущу событий, однако благополучие хозяйки сильнее охотничьих инстинктов. Кьерт метался передо мной, грозно порыкивая, уничтожая опасность до того, как та успевала к нам приблизиться. А Мельвезейн меж тем продолжала смеяться. Запрокинув голову, громко хохотала и сквозь слезы веселья пронзительно кричала. «Глупые, глупые смертные! Действительно надеялись победить древнюю!» Эхо подхватывало ее слова и множило, разбивая натерявшиеся в глубинах храма зловещие отголоски осколки. Не знаю, была ли Мельвезейн осведомлена о солнечных камнях Аурели. Они появились уже после того, как повелительница тагров лишилась сердца. Но даже если и пронюхала об этом оружие, никак не могла ожидать, что в действие их приведут ее восставшие из могил дети. Я видела, как взгляд богини мечется от одного воина к другому, впивается в них коршуном, и тогда тьма, схлынув с трона возвышения, сгущается вокруг тальданов, набрасывается на них, давит. Древняя пристально следила за врагами, однако не обращала внимания на перевоплощенных, уверенная в своих верных воинах. И Эрл Махрот где-то скрылся, затаился в густом полумраке. Я даже начала за него волноваться. Вдруг его утащила в недра капища какая-нибудь здешняя пакость. Заметила, как Ледяной, одолев уже не знаю какого по счету демона, направил все свои силы на пьедестал древний, считанные мгновения превратив тот в ледяной монолит. Змеи-трещины побежали по мутной толще, и та начала рассыпаться тусклым крошевом. Мне так и виделось, как Мельвезейн некрасиво приземляется на пятую точку, но ее темность, к моему разочарованию, грациозно зависла в воздухе, а потом плавно опустилась перед драконом. Шагнула к нему, обнажая в хищной улыбке острые клыки. «Настырный мальчишка! Все никак не подохнешь и не угомонишься? Так и напрашиваешься, чтобы я лично тебя угомонила!» Сердце пропустило удар, когда Мельвезейн рванулась к Скальде. К счастью, муж был готов к атаке, и древняя, вместо того, чтобы схлестнуться с драконом, поцеловалась с созданной им ледяной стеною. А в следующий момент под сводами зала прогремел приказ императора. «Давайте!» Дальнейшие события уложились в считанные секунды. Подопечные Эрла Махрата появились словно из ниоткуда. Лед с грохотом обрушился на землю, но вырваться за пределы очерченного перевоплощенными круга богиня не успела. Казалось, завибрировал воздух от прокатившегося по храму голоса ледяного, и камни в ислевших ладонях мертвых ярко полыхнули. Золотые лучи, подобные солнечным, ударили, вонзились во владычицу подземного мира. Мельвизейн пронзительно вскрикнула, выгнулась, безвольно раскинув руки, точно птица, раненая на взлете. На ее светлой фарфоровой коже проступили уродливые трещины, сквозь которые пробивалось золотое свечение. На помощь повелительнице бросились другие демоны, но Тальдены их сдерживали, не давали пробиться к темной королеве. Было видно, богиня отчаянно сопротивляется, пытается бороться с древней магией. Однако, несмотря на все попытки вырваться из смертельной ловушки, лучи сияли все так же ярко, разгоняя царившую в храме тьму, заставляя Мельвизейн опускаться на колени и реветь смертельно раненым зверем. Перевоплощенные не отступали, хоть прямо у меня на глазах они как будто высыхали, становясь еще более безобразными, чем были до этого. Ну, прямо как мумии из какого-нибудь голливудского ужастика. И точно таким же мог бы стать Скальде, мамочки. Где-то сбоку раздалось приглушенное рычание Кьерда. Белоснежным сполохом мой бесстрашный защитник пролетел в воздухе и набросился на очередного подступившего монстра. Мельвизейн умирала, рассыпаясь черной пылью, как когда-то умирала ее сестра. В какой-то момент я окончательно поверила, что марионетки Эрла Махрата справятся, выдержат. И некромант, хоть и был на пределе, скорее пожертвует собственной жизнью, чем отступит. Оставалось совсем немного. Вот-вот самый главный кошмар Адольфивы закончится. Слишком поздно я заметила темную тень, скользнувшую по одной из опоясывавших храм колонн. Сорвавшись с нее, Тагр вцепился зубами в одного из зомби-магов, игравших за нашу команду. Я бросилась к колдовскому кругу, но не успела помешать твари. Та успела содрать печать некроманта. С глухим стуком камень упал на землю, превратившись в тусклую стекляшку. Стоило одному из лучей погаснуть, как Мельвизейн начала возрождаться. А ведь победа была так близко, и я уже почти ликовала. Скальд обернулся, уловил, почувствовал. Оттолкнув от себя поверженного противника, рванулся к кругу, чтобы самому занять место перевоплощенного. Не успел бы, его оттеснили вглубь храма. А если б даже и успел? Сердце дернулось в груди, разрываясь на куски от страха за жизнь мужа. Не смогу его таким видеть, таким, как эти чудовища. Не позволю ему погибнуть. Всего-то и нужно сделать шаг. Я ведь уже так близко. И как будто для всех невидимо. Подхватить с пола артефакт и протянуть к ведьме руку. Воспользоваться силой проклятых драконов. Рискнуть собою, чтобы у него было будущее. Да, оно того стоило. В кругу я оказалась до того, как успела обо всем этом подумать. Сердце приняло решение, прежде чем отреагировал разум. Проскользнув мимо приходящей в себя воскресшей твари, подхватила стекляшку. Соприкоснувшись с кожей, камень жарко полыхнул у меня на ладони. И древняя закричала от боли. Я успела. Успела увидеть, как Мельвизейн, пронзенная вырвавшимся из моей руки лучом, рассыпается прахом. И вокруг все как будто замирает. Успела вдохнуть полной грудью и даже, кажется, облегченно улыбнулась. Успела, прежде чем меня захлестнула боль. Такая, от которой мутится рассудок. Острые клыки вонзились в плечо, безжалостно разрывая плоть. Еще я успела закричать и услышать, как взревел ледяной дракон. И под этот отчаянный рев, оглушенная, ослепленная, я сорвалась в кромешную тьму.